все стремятся попасть в вечный секрет. Там почему-то все впрок или всласть, но пешком или вскачь. Такая беда, хочешь вой, хочешь плачь, не добраться туда. Сон. Сто мудрецов не смогли разобрать, кто тут спасен. И есть ли хоть кто-то, кого нужно спасать, выдать билет туда, где ни слез, ни войны, где нас нет, и все спасены. А мы взаперти, и ветер в окно, будто нету стекла, рвется войти и вынести прочь остатки тепла туда, где нас нет. Отсюда, где мы, где лету конец, и все ждут зимы.